Глава четвертая. Металлическая хреновина, основательно поеденная ржавчиной, оказалась весьма внушительных размеров. Острый наконечник был лишь началом гигантской конструкции, постепенно выпирающей из-под земли, словно гребаный гриб, переросток после дождя. Земля вспучивалась, осыпаясь по сторонам от непонятной железяки, а нам приходилось шаг за шагом отступать назад, задирая головы все выше и выше. Неведомая хрень уже давно превысила рост человека, но продолжала расти в высоту все выше и выше. Диаметр ее тоже увеличивался, так что мне пришлось подхватить на руки Глорию, все так и не пришедшую в себя, и унести подальше от выползающей из земли железяки. Чувствую, если нам придется, а нам придется, к бабке не ходи, слихнуться с этим монстром, лучше и полежать где-нибудь в безопасном месте, пока мы будем разбираться с неожиданно рисовавшимся на голом месте проблемами. Прикрыв на всякий случай неподвижную ведьму чарами отвода глаз, я еще и набросил на нее энергетический доспех. Пусть он и слабенький, надо срочно что-то делать с моими меридианами, но от случайно разлетающихся по сторонам камней и обломков, которых, чувствую, будет еще минимало, защитит. Взглянув издалека на продолжающую выпирать из земли железяку, я неожиданно понял, что она мне напоминает. Твою ж медь! Эта хрень похожа на огромный... Да что там огромный? Это просто немыслимых размеров богатырский шлем. И когда он вылез из земли практически полностью, я понял, что действительно угадал. Шлем представлял собой типичную древнюю норманку с накладным венцом и наловником. Декор шлема был весьма богатым и искусно украшенным, отливающим на солнце золотом. Но я весьма сомневаюсь, что все это настоящий драгметалл, учитывая размеры самого шлема. Скорее всего, это просто позолота. Нормандский шлем, или шлем с наносником. Тип средневекового открытого шлема конической, яйцевидной или сфероконической формы. Как правило, спереди крепилась металлическая назальная пластина, наносник. Могли изготавливаться как с бармицей, так и без нее. По Европе подобные шлемы начинают распространяться примерно с IX века. Древнейшие образцы их относятся к X веку. Это и чешский сфероконический шлем короля Чехии, святого Вацлава с наносником, и русский конический шлем из Гнездова без наносника, но с петлями для бармицы. Хотя какая мне к хренам разница, сколько там золота, когда из земли лезет такая лютая огромная хрень? Если хозяин этой металлической кастрюльки будет подстать своему доспеху, мы для него будем не больше муравья, раздавит и не заметит. Это же какого здесь великана закопали в незапамятные времена? Похоже, что сказки о титанах тоже не выдумки, а реальность. Ладно, где наш не пропадала? Сначала посмотрим на этого подземного деятеля. Пусть сначала до конца из земли вылезет. Кто его знает, может, и удастся с ним полюбовно договориться. Ну, а если нет, замочим его хренам. Делов-то. Только начать и кончить. Ну, на самом деле, это я себя так перед схваткой накручиваю, бравирую перед лицом опасности. Так-то оно весьма волнительно, уж больно велик в самом прямом смысле слова оказался наш враг. Вот такую бы каланчу на фрицев натравить, настоящая была бы потеха. Да он их танки, словно детские игрушки бы, потопал, поразрушал. Мечтать, конечно, не вредно, вредно не мечтать. А гигантский шлем постепенно полностью вылез из земли. Теперь уже я точно понял, что не ошибся в своих предположениях. Это был открытый боевой шлем с невысокой тульей, верхняя часть которой образовывала небольшое заострение. Спереди на шлеме был прикреплен массивный металлический наносник, который, впрочем, еще полностью не вылез из земли. Прошло еще немного времени, и над поверхностью начала появляться и гигантская голова неведомого великана. Клочковатые остатки седых бровей на массивных надбровных дугах, обтянутых растрескавшейся мумифицированной кожей, сквозь прорехи, в которые проглядывали желтые кости толстенной черепушки. Такую кость, пожалуй, с пушки не пробьешь. Зияющие чернотой пустые глазницы, частично забитые землей камнями, набившимися при подъеме из глубины кургана. Уже сейчас мне, да и моим спутникам тоже, стало понятно, что из земли лезет мертвяк неимоверных размеров. Ну вот скажите на милость, отчего мне на них так везет последнее время? Это ж не по моей части, я же не всадник по имени Смерть. Дед Маркей, запрокинув голову, открыв рот, наблюдал за появлением из недр земли этого древнего сказочного витязя. Так-то, оказывается, сказки про Святогора-богатыря сложены не на пустом месте, если такие страхолюды-великаны когда-то водились в этих краях. Что и говорить, жуть да и только, особенно с такой-то рожей. После того, как показался провал на месте носа, также забитый свежей землей, и гнилые черные зубы в дырявой коже на щеках, вид у мертвеца стал еще более грозен и ужасающий. Седые усы мертвого витязя с толщиной волоса с пруток арматуры воинственно топорщились по сторонам. А вот когда из-под земли вылезла и густая борода, тоже забитая камнями, землей и мусором, движение великана неожиданно замедлилось, а после и вовсе остановилось. Гигант оскалился, растянув в ехидной усмешке остатки лохмотьев, заменяющих ему губы. «Ох, лять-перемать!» — громко выдохнул дед Маркей, ошеломленно пялись на громадные зубы великана и разъявленную пасть, в которой легко на полуторки заскочить, даже особо не напрягаясь. «Вот таким хлебальником да метку бы черпануть!» — задумчиво выдал он, но винтовочку свою со спины на грудь таки технично перекинул. Дедуля, конечно, в своем репертуаре все хохмит. Сдается мне, что он не унывал бы, если вокруг разыгрался самый настоящий апокалипсис. Молодец, Анисимович, не дрогнул перед лицом опасности, а даже умудрился своей хохмой обстановку разрядить. А вон и батюшка, наконец, собрался, да и мне куда легче стало. «Батюшка, не спеши!» — остановил я отца Евлампия, уже готового вломить благодатью по этой высунувшейся из-под земли гигантской мертвой голове. «Так это заложный покойник!» — резко остановив поток божественной силы, готовый вот-вот сорваться с его сияющих ладоней, возмущенно произнес батюшка. «Упокоить его надобно побыстрее, а место проклятое осветить со всем прилежанием!» «Подожди, отец Евлампий!» Я продолжал стоять на своем. «Послушай, может, скажет чего. Требования какие выдвинет. Он же не просто так здесь нарисовался, что хрен сотрешь». «Не можно мне с демонами так обходиться!» Попытался продавить свою линию священник, но я его перебил. «Но со мной-то ты как-то общий язык нашел? Так что потерпи 5 минут, батюшка. Может, мы сейчас все порешаем к нашей обоюдной выгоде». «Слышь, дядя!» — немного усилив голос магии, крикнул я, обращаясь к великану. «Тебе че спокойно не лежалось-то? Че вдруг из могилы выперся после стольких-то лет забвения?» Хрен его знает, понимает ли этот тварь по-русски. И понимает ли он вообще что-нибудь. Ведь, судя по внешнему состоянию, мозги у него давно и успешно превратились в самое настоящее тухлое дерьмо. А соображать с таким дерьмом в голове весьма и весьма проблематично. Хотя, если вспомнить состояние Ольги Богдановича, то оно нисколько не повлияло на его умственные способности. Магия — штука тонкая. И я не ошибся. Эта полуразложившаяся страхолюдина понимала по-русски. Скорее всего, конечно, не по-русски, а по-старо- или древнеславянски. В бытность своего увлечения языками, которое не прошло и к нынешнему моменту, просто не до того мне сейчас, я пытался разобраться и с таким интересным вопросом. А понял бы современный русский человек язык древнего славянина? Сразу уточню, древнеславянский, он же праславянский язык, это не древнерусский. Это его предшественник, папа, так сказать. Развился он где-то в начале нашей эры из общего балто-славянского языка, отпочковавшегося из единого индоевропейского. Пользовали славянский язык примерно около пары тысяч лет на современных южно- и западно-русских землях. Именно из праславянского развились все без исключения современные славянские языки. Русский, его малороссийские и белорусские диалекты, болгарский, польский, чешский, сербо-хорватский и другие. Большинство общих слов древнего праславянского языка было бы современному русскому человеку легко понятно. Такие слова, как волк, конь, сын, гость, душа, кость, мать, камень, лето, год, поле, имя, слово — женщина-жена. Ну и основные глаголы — быть, есть, знать, дать, иметь, видеть, гореть, нести, двигать и носить. Более того, праславянский язык был бы нам намного понятнее, чем те же болгарский, чешский или польский, потому что он еще не успел обзавестись теми раздражающими русский слух ржеканьями-пшеканьями и не нахватался чужой немецкой и тюркской лексики. В общем-то, праславянский язык был бы нам довольно понятен. Намного понятнее многих современных славянских языков. Современный русский человек при случае освоил бы его в считанные месяцы. А уж когда на меня свалилось... поразительная способность настоящего чумы понимать любую разумную речь, любой язык, я еще больше уверился в правильности предположений тех ученых-лингвистов, которые придерживались этой же теории. Торчащая из земли уродливая голова как-то вяло шевельнула нижней челюстью и проревела что-то типа «Кто меня будите посметь?» От века вечного сна, кто печати рушите и доброй добычи витязя лишати. Причем мне показалось, что его голос прозвучал как-то натужно и странно для такого массивного тела. Словно принадлежал совершенно другому существу, куда меньших размеров, хоть и был усилен магически. «Че он там прокаркал, тащ холера?» — переспросил меня дед Маркей. — Я не все слова разобрал, хотя, в общем-то, понятно, что этой страховидле от нас нужно. Ага. Выходит, что точный перевод слов этого здоровяка мне обеспечила именно способность чумы. Дед-то не все из сказанного понял. — Ругается он, Анисимович, — усмехнулся я. — Во всех грехах нас с вами обвиняют. От смертного сна его пробудили, да еще и всех вкусняшек лишили. — А ты скажи ему, — фыркнул дед, так и не потеряв самообладание, — будет ельбеница, мы его обратно закопаем. — Силу изначальную чую, — вновь проревела голова. — Ею печати чародейные рушите. «Откуда она вас, смерды?» «Много будешь знать», — ответил я на том же языке. «Скоро состаришься. Сам-то чьих будешь?» Мой простой ответ, лишь повторяющий известную всем поговорку и последующий вопрос, отчего-то поставили великана в тупик. Он натужно заскрипел, словно пытаясь выбраться на поверхность повыше, но лишь еще немного вытащил из-под земли клочковатые седые волосы неопрятной густой бороды. «Как и не видите, кто я есть!» — прогудел великан, а я продолжил пристально наблюдать за его поведением. Ну, вот как-то неестественно он рот разевал при разговоре, да и звук из него шел, как из пустой бочки. Понимаю, что это мертвяк, и его жизнедеятельность существенно отличается от настоящей жизни. Но тот небольшой опыт, который я получил, общаясь с Вольгой Богдановичем, тоже являющимся настоящим ходячим мертвяком, просто кричал, что этот монструозный тип не тот, за кого пытается себя выдать. Не соответствует начинка внешнему содержанию. Сделав знак батюшке, чтобы пока продолжал сдерживать распирающую его божественную силу, я мучительно соображал, что бы мне дальше предпринять. То, что это чучело было разумным, понимало человеческую речь и шло на какой-никакой контакт, не могло не радовать. С ним можно было о чем-нибудь договориться. Вот только что ему предложить взамен разрушенной печати и души Глории, которую он считал своей законной добычей? Ввязываться в бой с этой великанской нежитью отчего-то не хотелось. Сил на него придется потратить, мама, не горюй, а мне после этого еще фрицев мочить. Я попытался проникнуть в мысли этой гигантской головы, но, к своему удивлению, никаких мыслей не обнаружил. Ноль. Зеро. Такое ощущение, что она натурально пустая, эта голова. Как такое может быть? Она же с нами общается, значит, и мыслить должна. Но додумать эту мысль мне не дал дед Маркей. Технично закинув свою винтовочку за спину, он залез в карман своих широких штанов, заправленных в пыльные сапоги, и выудил оттуда зеленое металлическое яйцо. Стандартную немецкую гранату М-39, именуемую в вермахте 39. И когда он только умудрился слямзить ее фрицев, ума не приложу. Ведь он мог все это провернуть только по пути из камеры к автомобилю. И все время находился у меня на глазах. Вот же фокусник, ядрит в кромысло. Ловкость рук и никакого мошенничества. Глаз да глаз за ним нужен. Но сейчас чего-то. Уже поздно. Старикан зажал гранату в кулаке, принимаясь второй рукой быстро отвинчивать колпачок в верхней части рукоятки. Я сначала не понял, что он это делает, ведь есть же кольцо. А затем вспомнил. Этот тип гранат был из той серии, где на конце, противоположном запалу, имелась припаянная дужка, в которой было просунуто кольцо, позволяющее носить гранату подвешенной к амуниции. Эти колечки не раз и не два сыграли злую шутку с солдатами и с нашей, да и со стороны фринцев тоже. На этой гранате кольцо было предназначено именно для ношения на амуниции. Но на очень многих гранатах других типов и других стран колечки были предназначены совсем для иных целей, а именно выдергивать боевую чеку. И сколько невнимательных, да и просто не знающих правил обращения с такими гранатами бойцов погибло, когда подвешивали к поясному ремню, скажем, советскую гранату F1 или РГД-42, одному богу известно. Но старикан был явно подкован в этом вопросе, вон как он ловко выкрутил колпачок. После этого дед Маркей энергично выдернул шнурок, прикрепленный к колпачку, и быстро бросил гранату в цель, целясь прямиком в носовой провал гигантской мертвой головы. Я вспомнил, что существенным недостатком этого типа гранат, как, собственно, и все гранат с запалами терочного типа, было то, что после выдергивания запального шнура гранату в обязательном порядке надо было бросать. Иначе через 4 секунды следовал неотвратимый взрыв. Советские же гранаты после выдергивания чеки можно было держать в руке неограниченно долго, выбирая момент и цель для броска. А при отмене решения на бросок чеку все же, хоть и с трудом, но можно было поставить на место. Я не стал ни останавливать, ни отчитывать лихого старика за этот спонтанный поступок, только поинтересовался, как бы между прочим. — И зачем, дед? — А чон выперся, слон пуп земли! — пожал плечами старикан. — Вот проверим его на прочность! Ну, так-то мне и самому было интересно, что сейчас произойдет, а приемлемого решения я так и не придумал. Через положенное время граната глухо взорвалась где-то внутри башки этого гиганта, выплюнув из пустых глазниц, носа и приоткрытого рта клубы дыма с горстями земли и камней, забивших некоторые естественные отверстия великан. Раздавшийся вслед за взрывом тонкий писклявый вой был совсем не похож на громогласный голос гигантского древнего витязя. А когда из его распахнутого рта выпал на землю маленький, уродливый и лысый, а вдобавок еще и горбатый карлик с длинной седой бородой и явно оглушенный взрывом гранаты завертелся юлой у наших ног, мы все немного удивились, одним словом.